полковника Пак Бо Хи и Вашингтон Таймс. Отец сомневается в дальнейшем усилении влияния своего движения в Соединенных Штатах. Несмотря на успехи политиков семьи, он больше не доверяет Америке. Мун злится на Белый дом и консерваторов за то, что они посадили его в тюрьму Денбери, его подарившего им Вашингтон Таймс. Он не скрывает и другого разочарования. Вот уже несколько лет рост американских сил прекратился. Церковь Единения, он предчувствует это, никогда не станет массовой религией в Соединенных Штатах Америки. В 66 лет он предпринимает последнюю попытку в Корее, где побаивающееся его правительство Сеула занимает твердые позиции неприятия мунизма. Новый Мессия, как и Христос, не преуспеет. Он не увидит Царства Божьего на земле. И все же Мун Сан Мен оставит после себя одну из мощнейших политических машин послевоенной эпохи. И американские правые, если понадобится, смогут еще воспользоваться ею. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей, звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1991 год.